Желтеющая степь, редкие островки зелени, пологий гор на горизонте, да еще и ветер. Этот пейзаж не для меня. Но не забывай, что для кого-то это родина, и ему милее этого места не найти. Смотрите, верблюды! Большие! И какие они! Шерстяные? Меховые? В общем, шерсти на них много. Это монгольские верблюды, двугорбые. Люди приручили их, одомашнили примерно 3000 лет назад. Подумайте только, 3000! И все это время верблюды поили, кормили, одевали жителей этих мест. Ну, поили, кормили, мне еще понятно. Я пробовал и козье молоко, и кобыли, кумыс. Верблюжье тоже смог бы попробовать, наверное. Но одевали? Ты же сам, Петя, обратил внимание на то, что они, как ты сказал, шерстяные. С одного верблюда за год начесывают до 5 килограммов шерсти. А что из шерсти одежду можно сделать, ты, наверное, догадываешься? Вот что я хотел спросить, Федор Филиппович. А почему ваше внимание привлекли эти... дромадеры? Дромадеры, Петя. Но это не они. У верблюдов, которых мы видим, 2 горба. Их еще называют бактрианы. А дромадеры – это одногорбые верблюды. Я в детстве, когда родился, был маленьким, читал много книг. Я тогда читал только путешествия. Вот сейчас даже меньше читаю путешествия. Я читаю сейчас такие больше философские книги, литературу, а в детстве я только о путешествиях. Я всегда жалел и говорил папе, маме, говорил братьям своим, все это, что я жалею, что я сейчас родился. Мне бы родиться 300 лет назад, я бы стал погонщиком верблюдов, пересекать Аравийскую пустыню, Сахару, другие пустыни, водить караваны. А сейчас нет уже погонщиков верблюдов, нету каравану. Я жалел. А когда вырос, когда встретился с верблюдами, я первый раз встретил верблюда в Калмыкии, а потом был и в Монголии, и в Аравийской пустыне, и я пересекал уже пустыню и Даниканскую, это в Эфиопии, на одногорбых верблюдов. А вот Монголию на 2 горбах, это разные верблюды. Петя, а помнишь, в сказке Киплинга рассказывается о верблюде? Ты что-то путаешь, Маша. Акела, Багира, Балу, да. Шерхан, Шакал, Табаки. Всех помню, но верблюда там не было. Неужели ты думаешь, что Киплинг написал только 1 сказку? Он издал 2 книги сказок, которые называются «Книги джунглей». Первая и 2. И в одной из этих сказок он рассказал, откуда у верблюда взялся горб. Так его джин наказал за лень. Но на самом деле у верблюда в горбе вода хранится, поэтому он и может жить в таком засушливом климате. И верблюда еще называют кораблем пустыни. Нет, нет и нет, Маша. Это я не про название, а про воду. Ты сейчас пересказала нам очень распространенное заблуждение. На самом деле горб у верблюда заполнен не водой, а жиром. Фу! Ну что ты, это же жизнь. И вот из этого жира действительно при необходимости организм животного получает воду. Причем в невероятном количестве. Из 100 граммов жира выходит 107 граммов воды. Кроме того, за ночь горб остывает, а днем проходящая через него кровь охлаждается. Прямо-таки природный кондиционер. Корабль пустыни. Путешествие на нем такое неспешное. Кач, кач, кач, кач. Медленно. Не скучно ли это? Верблюды не скучно. Знаете, когда верблюда обнимешь за его головку, за шею, от него пахнет солью и пахнет вечностью. И тогда я представляю, что я 300 лет назад живу, веду караван. Знаете, как красиво идти. Я когда пересекал Монголию, 10 верблюдов, я веду такой караван. Когда я шел через Даниканскую пустыню вместе с эфиопами вдоль Сомали, это самая жаркая пустыня, плюс 58 градусов каждый день. Перемещаю в Эфиопию. И вот у нас было 17 верблюдов, 17 моих друзей, но они все были эфиопы. Эфиопы, только я один был, приехал вот с Европы, можно сказать, приехал, я был белый, они все темные, одежда у них, конечно, я шел в их одежде. Почему? Потому что их одежда очень хорошо защищает от солнца. И тогда я представил, что 300 лет я бы точно так же вел караван. И вот я как раз вел, я за 40 дней пересек 1200 километров, это Доминиканскую пустыню, самая сложная и опасная пустыня. Когда я набирал команду, все говорят, зачем идти, никто не ходил, это очень страшно, там солнце сожжет нас. А мы решились и за 40 дней прошли. Фильтры опущены, а как припекает? 40 дней! Я бы такую жару и 5 минут не выдержал. Там еще опасно подходить, там вот эта Сомали, страна Сомали, как я уже говорил, а там очень много бандитов. Вот там было у нас оружие. Конечно, у меня не было оружия, потому что я священник, я не могу с собой носить оружие. Но мои друзья, эфиопы, они все были с автоматами, с винтовками, как раз защищались. Ну, звери нам не были страшны, потому что нас было много, а вот от бандиту они как раз защищали. Еще и автомат на себе в этом пекле тащить. Вот это да! Федор Филиппович, а какие на планете места самые опасные для путешественника? Ну, самые опасные места везде. Какие ты ставишь цели и задачи. Я вот сейчас шел на весельлодке, греб на весла, я подготовился хорошо, мне все подготовили, я тренировался, я готовил эту экспедицию, этот поход, это плавание ровно 12 лет. Но я знал, что все это нельзя предусмотреть, потому что впереди мне шли ураганы, ветра. Если бы я попал в ураган, я бы не знаю, как моя бы лодка, тургаяк, весельно повела себя, не разбил бы ее волной океан. Давайте посмотрим на этот океан. А на какой? Сейчас...